Глава 5. 15 февраля, суббота. «Я знаю, Монпер, что пришел не в свой обычный день, но мне нужно высказаться. Вчера открылась пекарня. Только это не пекарня. Когда я проснулся вчера в 6, обертку с фасада уже сняли, навес и ставни на месте, над витриной поднят козырек. Некогда обычный невзрачный старый дом, как все дома вокруг, теперь сиял, словно конфетка, в красно-золотистом фантике на ослепительно-белом столе. На окнах горшки с красной геранью, поручни оплетены гирляндами из гофрированной бумаги, а над входом дубовая вывеска с черной надписью «Шоколадная, небесный миндаль». Бред, да и только. У подобного заведения, наверное, отбоя не было бы от покупателей в Марселе, в Бордо или даже в Ажене, где с каждым годом все больше туристов. Но в Ланскне-Суттан, да еще в первые дни Великого Поста, традиционной поры воздержания. Святотатство, быть может, преднамеренное. Утром я рассмотрел витрину. На белой мраморной полке ряды бесчисленных коробочек, пакетиков, серебряных и золотых бумажных рожков, розеток, бубенчиков, цветочков, сердечек, длинных завитков разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах шоколад, жареный миндаль в сахаре, соски Венеры, трюфели, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки. Прячась от солнца за половинчатые жалюзи, они мерцают всеми оттенками темного, будто сокровища в морской пучине, драгоценности в пещере Аладдина. А в самом центре она возвела пышное сооружение «Пряничный домик». Сдобные стены облицованы шоколадом, увиты необычными глазированными и шоколадными лозами, лепнина из серебряной и золотой лазури, крыша из вафельной черепицы усеяна засахаренными плодами. В шоколадных деревьях поют марципановые птицы. Там же ведьма собственной персоной, вся из черного шоколада, от верхушки колпака до подола длинной накидки, верхом на помеле, которым ей служит гигантский длинный корявый стебель алтея, наподобие тех, что свисают с уличных лотков на карнавале. Из окна я вижу ее витрину. Глаз, полуприкрытый в лукавом заговорщицком прищуре. Из-за этого магазина, торгующего соблазнами, Каролина Клермон нарушила Великий пост. Сама призналась мне вчера на исповеди. Слушая ее захлебывающийся писклявый голосок, я не верил, что она готова искренне раскаяться. «О, Монпер, как мне стыдно! Но что я могла поделать?» «Эта очаровательная женщина так любезна. Я хочу сказать, я даже не понимала, что творю. Спохватилась, когда уже было поздно. А ведь если кто и должен отказаться от шоколада...» Мои бедра за последние 2 года растолстели до безобразия. Хоть ложись и помирай. «Две молитвы деве». Господи, что за женщина? Ее глаза полнятся обожанием и буквально пожирают меня через решетку. «Конечно, Монпер, разочарованно тянет она, якобы опечаленная моим резким тоном. И помните, почему мы соблюдаем Великий пост. Не для того, чтобы потешить собственное тщеславие или произвести впечатление на друзей. И не ради того, чтобы летом влезть в дорогие модные одежды. Я намеренно жесток, она этого хочет». «Да, вы правы. Я тщеславна». Она всхлипывает. Уголком батистового платка промокает слезинку. «Тщеславная глупая женщина. Помните Господа нашего, его жертву, его смирение». В нос бьет запах ее духов, какой-то цветочный аромат. В темном закутке тесно. Запах слишком насыщенный. Может, она пытается ввести меня в искушение? Если так, зря старается, меня не проймешь. 4 молитвы деве. Во мне говорит отчаяние. Оно подтачивает душу, разъедает клеточка за клеточкой, как летучая пыль и песок разрушают храм, годами оседая на его камнях. Оно подрывает во мне решимость, отравляет радость, убивает веру. Я хотел бы вести их через испытания, через тернии земного пути, но с кем я имею дело? День за днем передо мной проходит вялая процессия лжецов, мошенников, чревоугодников, презренных людишек, погрязших в самообмане. Вся борьба добра со злом сведена к толстухе, изводящей себя жалкими сомнениями перед шоколадной лавкой, можно или нельзя. Дьявол труслив, он не открывает лица, не имеет сущности, распылен на миллионы частичек, что коварными червоточинами проникают в кровь и душу. Мы с тобой, Монпер, родились слишком поздно. Меня тянет к суровой добродетельной паре Ветхого Завета. Тогда все было просто и ясно. Сатана во плоти ходил среди нас. Мы принимали трудные решения, жертвовали детьми нашими во имя Господа. Мы любили Бога, но еще больше боялись Его. Не думай, будто я виню Виан Роше. На самом деле ей вообще нет места в моих мыслях. Она лишь одно из проявлений зла, с которым я должен бороться изо дня в день. Но, как подумаю о лавке с нарядным навесом, насмешка над воздержанием, над верой... Встречая прихожану церкви, я краем глаза ловлю движение за витриной. Попробуй меня. Отведай, вкуси. В минуты затишья между псалмами я слышу, как гудит фургон, остановившись перед шоколадной. Читая проповедь... «Проповедь, мой Монпер!» Я замолкаю на полуслове, потому что слышу шуршание фантиков. Утром моя проповедь была суровее обычного, хотя народу пришло мало. Ничего, завтра они поплатятся. Завтра, в воскресенье, когда все магазины закрыты.